Доусон. Доусону с его войском Кемниполь открыл ворота как герой из древних легенд. Строгие цвета города, черный и золотой, затмились яркими праздничными красками. Знамена в пять человеческих ростов свисали с окон Кингшпиля, величественные мосты пестрели живыми и искусственными цветами. Пока Доусон в окружении почетного караула маршировал по широким улицам, детские хоры пели старинные песни о воинах и героях, где имя Доусона сплеталось с именами знаменитых полководцев прошлого. Его славили как великого мужа и ревнителя о благе страны. Масштаб иронии впечатлял. Все чистая правда, и ни единого слова он не заслужил. Пока еще не заслужил. Его армия, разумеется, ждала в лагере за городской стеной. Внутрь Кемниполя войска не допускались. Такова была традиция, и после недавнего вооруженного мятежа правила только усилили. Впрочем, даже если скомандовать на штурм, он ничего не принесет. Доусона сегодня превозносят только как орудие Гедора Палеако и его сектантов. Сразу после победы восстать против регента значило бы обречь себя на неминуемое поражение. Доусон держал голову повыше, улыбался, приветственно махал рукой и напоминал себе, что все нынешние почести — не плата за былые свершения, а ссуда под залог будущих. Позади, с достоинством, на какой только был способен, шагал старый король Ликан. Тонкие цепи вокруг его шеи и запястий, сверкающие серебром, при желании сошли бы за украшения, однако оставались все же цепями. В Кингшпиле процессию ожидал лорд-регент, восседающий в величественной зале для приемов. Рядом с ним сидел принц Астер. За плечом возвышался массивный, как бык, жрец. Голову Палеако охватывал тонкий золотой венец регента. На плечах, несмотря на жару, красовался знаменитый черный плащ из кожи. Жрец с пыльно-бурыми одеждами ничем не отличался от прочих жрецов, воробей, нашептывающий в ухо вороне. Придворные вокруг стояли тихо, но не безмолвно. Слух Доусона выхватывал в толпе то ворчание, то жалобы, впрочем, негромкие, так что слова Доусона все услышат. «Милорд-регент», — произнес он, — «вы велели мне добиться подчинения Астерилхолда. Докладываю вам, что ваша воля исполнена». На слове «исполнена» толпа разразилась ликующими криками. Доусон не позволял себе улыбаться и следил за лицом Палеако. Никто не знал, что он ослушался приказа регента, и никаких ответов на письмо, объявляющее, что аристократия Астерилхолда находится под его защитой, он не получал. Если Палеако и захочет объявить его предателем, вряд ли решится на это под восторженный рев, перекатывающийся сейчас по столице, как колокольный звон. Маловероятно, почти невозможно. И вправду, губы регента раскрылись в широкой улыбке. Палеако обводил толпу лучезарным взглядом, будто ликующие возгласы предназначались ему одному. Он встал, призывая к тишине, однако крики не спешили смолкать. Наконец толпа утихла. «Лорд-маршал Калиам, вы вновь показали себя неоценимым другом рассеченного престола. Мой долг и радостная обязанность — присовокупить к вашим титулам и владениям новые. С нынешнего дня вы, Доусон Калиам, барон Остерлингских урочищ и владелец баронства Калтфель». У Доусона вдруг сжалось в груди. Толпа вновь разразилась восторженными криками, неудержимыми, как ураган. Он и прежде подозревал, что не будет ни переговоров, ни заключения мира, Нынешняя война — не размолвка цивилизованных королевств, а неприкрытый захват земель. И теперь Полиаку в качестве добычи выдал ему город размером почти с Кемниполь, по сути, сделав Доусона самым могущественным человеком в Антее, не считая самого регента. Доусон отсалютовал. В голове роились мысли о последствиях. Он вообразил себе, как богатства Каултфеля текут ему в руки, оседают в его доме, обеспечивают будущность его сыновей. Даже лорд Баниен по сравнению с ним будет выглядеть нищим. Для этого всего лишь потребуется принять власть Гедора и его жрецов. Ценой будет только честь Доусона. Он снял с шеи гирлянду и положил на землю перед собой, словно принося цветы в дар Полиаку. «Я их еще заслужу», — мысленно сказал он себе. Впрочем, даже выкрикнуть такое вслух никто сейчас не услышит. После церемонии Доусон занялся официальными обязанностями. Потянулись долгие часы. Передача пленных отняла время. Пришлось настойчиво объяснять тюремщикам, что король Лекан на отдельных условиях помещен в тюрьму лишь для пребывания в ней, и что он остается под личной защитой Доусона. Затем он распустил войско. Теперь его люди вернутся по домам, и он перестанет быть лордом-маршалом. Как ни старался Доусон избегать Полиаку с его жрецом, обычай требовал хотя бы посидеть вместе за стаканом вина. Личную аудиенцию устроили в небольшом саду рядом с дуэльной аллеей. Принц Астер после формальных приветствий ушел играть с другими мальчиками из знатных антейских семей. Полиаку и мэтр Басрахиб уселись за лакированный стол из палисандрового дерева. Слуги тотчас подали охлажденное вино и фрукты. Доусон, поклонившись регенту, занял место за столом, не теряя из виду личную стражу регента. 10 человек, 10 мечей, защищающие Полиаку в любой миг дня и ночи. Одолеть их непросто, но все-таки возможно. «Надеюсь, обратный путь не очень вас утомил», — начал Гедор. «Я слыхал, вы оставили Фаллона Брота протектором Астрилхолда». «Именно так, милорд-регент». «Вот уж чья судьба переменилась за последние годы», — хохотнул Гедор. «Вам ведь известно, что я с ним знаком по Ванайской компании». Доусон сделал глоток. Вино было отличным. Симеон всегда держал у себя превосходные напитки. Теперь все досталось Полиаку. «Полагаю, что слышал об этом, милорд», — ответил он. «Что ж, не повезло ему. Пропустил празднество в вашу честь. Я по-прежнему помню, что вы для меня сделали после Ванаев, и ждал случая оказать вам ответную услугу. Будет просто восхитительно. Нет, я честно считаю, что об этом будут говорить на протяжении целого поколения». Доусон позволил себе улыбнуться. «Надеюсь, вы правы», — сказал он. «С сожалением узнал, что вы не дали жрецам Басрахипа помочь вам с битвой за Каултфель. Они ведь были полезны при взятии моста». «Мне показалось, что с Каултфелем их помощь не понадобится», — ответил Доусон. «Я счел, что для боевого духа войска будет лучше, если победа безоговорочно достанется Антее». «Что за глупости?» — отмахнулся Гедор. «Все знают, что жрецы за нас. Они ведь ломали волю врагу не из-за собственной какой-то вражды». «Полагаю, что так». Доусон с трудом удерживался, чтобы не бросить на жреца гневный взгляд. «Однако стоило соблюсти хотя бы формальности». «А когда все закончится?» «Я хочу обсудить с вами процесс перехода Астрилхолда. Я читал исторические трактаты, но не вижу ни одного годного способа. Я понимаю, конечно, что обе наши страны некогда подчинялись верховным королям, и это играет нам на руку». Гедор вздохнул. «Жаль, что мой приказ запоздал на день. Все было бы намного проще. То есть я хотел сказать, что во время войны смерть — обычное дело. Но теперь, когда они сами сдались, все усложняется». «Нельзя убивать всех поголовно», — заметил Доусон. «Да ведь нельзя же всех оставлять», — возразил Гедор. «Что за прок от частичной победы? Не уничтожить врага целиком значит подставиться под следующий его удар, когда он соберется с силами. Если мы хотим мира, настоящего мира, то надо подавить врага до конца. Я так думаю, а вы?» «Нам ведь нужна справедливость, а не мелкая месть», — ответил Доусон резче, чем собирался. «Простите за прямоту, милорд». «Нет-нет, что вы? Говорите, что думаете. В этом городе вы один из очень немногих, кому я доверяю». Доусон подался вперед. «Мы принадлежим к благородному сословию, милорд», — начал он, тщательно подбирая слова. «Мы призваны защищать и сохранять порядок. У многих знатных семейств Астерилхолда есть примесь антейской крови, но даже если ее не учитывать, у нас с ними общая история. За свои деяния против нас они должны ответить, и ответить так, как принято между равными». «О, я совершенно согласен», — энергично закивал Гедор, который явно ничего не понял. Жрец, сидящий с полуприкрытыми глазами, вряд ли пропускал хоть слово. Доусона внутри ожгло яростью. «Мир устроен по своим правилам», — продолжал он. «Мои люди верны мне. Я верен трону. Трон верен системе мира. Мы родились знатными, Полиако, и это делает нас теми, кто мы есть. Когда против меня выступает простолюдин, я предаю его казни. Когда против меня идет аристократ, человек высокого рождения, дело решается на поле для поединков. Если я намеренно пролью кровь аристократа ради свинаря, пусть даже аристократ из соседнего королевства, а свинарь мой собственный вассал, то я сотворю мерзость». «Надо подумать. Конечно, мы более или менее равны», — проговорил Гедор. «Мы аристократы, они аристократы. И мы пошли на них войной, потому что они замышляли против Астера, который по крови благороднее всех в государстве. Мы так поступили ради принца». «Мы так поступили ради твоих фанатиков-чужеземцев», — подумал Доусон. «Полагаю, что да», — произнес он, и жрец тихонько хмыкнул, словно мальчишка, увидевший забавного зверька. «Вы взволнованы, милорд», — сказал жрец, придвигаясь ближе и глядя в глаза Доусону. «Вас что-то тревожит? Ты козапас и не имеешь права меня допрашивать». «Нет», — ответил Доусон, и жрец расплылся в улыбке. Вновь увидеть Клару, как опустить обожженную руку в прохладную воду. Остальные от лакеев до Джоры лучились радостными улыбками и не скупились на поздравления. Доусону чудилось, будто он оказался во сне, где вся бальная зала охвачена пожаром, и никто другой не видит пламени. Клара, лишь раз взглянув ему в лицо, обняла его как мать, утешающая ребенка. Почти весь вечер они провели в ее постели. Доусон то ложился на подушку рядом с ней, то клал голову к ней на колени, когда она сидела. Весь мир с его дурацкой пестротой и бездумным ликованием, этой краской на лице падшей женщины, притихал на время, когда Клара рассказывала о домашних мелочах, случившихся без него за время короткой эпохальной войны. Одна из горничных вышла замуж и уехала. В баке для воды появилась течь, пришлось спускать всю воду и чинить. Сабига осваивается в доме, зато с Элисией нет сладу. Из Остерлингских урочищ пришло письмо, псарня благополучно строится, к зиме закончат. Запах ее постели, посвистывание зябликов за окном, знакомые прикосновения. И Доусон почувствовал, как впервые за несколько недель спадает тяжесть с плеч. «Анул Даскеллен скоро вернется», — вспомнила Клара. «Откуда?» «Из Нордкоста. Вроде бы ездил привлечь союзников для кампании против Астерилхолда. И теперь везет их сюда. Получается, прямо к победе. Вряд ли кто-нибудь ожидал, что все закончится так скоро». «Ничто не закончилось. Пока еще нет. Да, урожай будет не такой обильный, но в следующем году...» Доусон взял ее за руку и повернулся на спину, устремив глаза в потолок. «В следующем году все будет по-другому, любовь моя». Клара села в постели и нахмурилась. Он провел пальцами по сгибу ее локтя. «Что-нибудь важное?» — спросила она. «Нет, просто лучше, наверное, вам с Джорием и Сабигой на время вернуться в поместье. Сейчас, когда надо присматривать сразу за двумя баронствами, мальчикам стоит поучиться управлять делами. А кто же им все покажет лучше, чем ты?» Ее лицо посерьезнело. «Значит, будет продолжение», — кивнула она. «Что случилось? Что ты замыслил?» «Не спрашивай, любовь моя. Я ведь не утерплю и расскажу. А сейчас лучше никого в это не вмешивать. Доусон!» «Войну выиграл не я. Полиако — чудовище, но не по своей воле. В самом сердце империи гниль, и я должен поступить так, как требует честь. Дело рискованное, но другого выхода нет». Клара долго, целую вечность, вглядывалась в лицо мужа, пытаясь по его выражению угадать ответ. «Ты что-то затеваешь?» «Против жрецов Полиако», — наконец сказала она. «Я поступаю так, как требует честь и долг. Не пытайся вызнать больше». Клара поднялась с постели, сцепила руки за спиной. «Если мы с Джорием уедем, это будет слишком заметно», — рассудила она. «Не то время, когда жене героя и победителя пристало исчезать. Если останусь, к чему мне готовиться? Дойдет до столкновений?» «Да». Клара выдохнула и прикрыла глаза. Он знал эту реакцию издавна. Еще почти девочкой, едва ступив на порог женственности, она временами вот так же опускала веки и следовала не то чтобы вздох, просто выдох. Теперь Доусону показалось, что все предыдущие случаи были предвестниками нынешнего. Он встал с постели и взял жену за руку. «Дорогая, у меня нет выбора. Я вижу зло, угрожающее королевству. Если его не остановить, Антея погибнет. Может, внешне все останется, как было. Даже люди будут те же. Но королевства не будет, только одна видимость. И ради спасения страны я готов на что угодно». «Что ж», — подытожила Клара, — «этим мы займись, а я позабочусь о семье». Он нежно поцеловал ее в лоб и в губы, а потом она толкнула его обратно в постель, и на время они забыли обо всем на свете. В мрачные руины под Кемни-Полем необитаемые полуночно-темные пространства подарочными сводами. Доусон в прошлый раз спускался вместе со своим егерем. Сейчас барон шел один и жалел, что Винсона Коу с ним нет. Молчаливый, но верный и смелый. Непонятно, почему Клара вдруг его не взлюбила. Может, когда семья вернется зимой в Остерлингские урочища, эти двое как-нибудь уладят свои разногласия. Спугнутые лучами фонаря разбегались впереди крысы, взметая острыми когтями вековую пыль. Когда-то эти постройки и были городом. Камни еще помнили солнечный свет и голоса уличных торговцев. Огибаемая Доусоном куча булыжников некогда стояла высоким триумфальным столпом в честь чьей-то победы, давно забытой. Чем дальше он шел, тем больше завалов преграждало ему путь, тем меньше попадалось годных проходов. Впрочем, дорога была ему знакома. Впереди мелькнул свет фонаря, и Доусона поразило одновременно радостью и ужасом. Радостью от того, что нашел место встречи, ужасом от того же. Вокруг поваленной гранитной плиты сидели четверо. Сэр Алан Клин, с ним Эстин Керсилиан, Оддарт Мастелин и Миркус Шоуд, рыцари-графы, объятые темнотой. Доусон спросил себя, не участвовали ли Шоуд, Керсилиан и Мастелин в заговоре Клина с самого начала. Фелден Маас мог ведь иметь и других союзников, неизвестных ему. Барон присел на обломок камня, разглядывая людей, которые некогда приняли сторону Астерилхолда против Симеона. Еще год назад они были его недругами. Теперь судьба свела их вместе. «Рад видеть, что вам удалось собрать столько единомышленников», — начал Доусон. «Помогло вот это, милорд», — ответил Клин, передавая ему приказ о казни. «Кое-кто при дворе по-прежнему сохраняет отношения с родными по ту сторону границы». Доусон взял документ и, сложив, сунул в бумажник. «Что мы будем делать?» — спросил Шоут высоким напряженным голосом. «Что положено?» — раздался во мраке чей-то голос. Доусон встал, из тьмы выступил лорд Баниан, герцог Эстенфорд. Спокойное волевое лицо, песочного цвета волосы над черными глазами. «Я получил ваши письма, Калиам, а также поговорил с сыном. И неминуемо пришел к тому же выводу. Антея захвачена чужеземными чародеями». «Стало быть, сын вам рассказал о взятии моста?» — спросил Доусон. «Да», — ответил лорд Баниан. «Я с вами, только надо спешить. Если узнают, мы все поплатимся жизнью». «Сколько людей вы можете дать?» — спросил Доусон. «Для главного дела 20, которым я безоговорочно доверяю. И еще сотню после». Шоут пообещал 7, Керсилиан и Мастелин по 10, а на потом всех своих людей. Еще 70 человек. «Я могу дать 12 для первого нападения», — заявил Клин, включая меня самого. «Но только если мы согласимся, что Поляко не жить». Доусон оглядел окружающие развалины и кивнул. «Через 3 дня Поляко устраивает празднество в мою честь», — сказал он, «во знаменование победы над Астерилхолдом. Точно не знаю, но, похоже, он намерен тогда же казнить короля Ликана. Людей можно собрать у меня в доме, если они явятся в моих геральдических цветах под видом моей почетной стражи, то во время пира смогут войти в главную залу. Там-то мы и покончим с Поляку прямо на месте». «Я не хочу начинать гражданскую войну», — предупредил Мастелин. «Мы и не станем», — ответил Доусон. «Как только дело будет сделано, мы отдадим себя в руки принца Астера. Все должны видеть, что мы действовали исключительно в интересах короны». «Слишком уж мы зависим от воли совсем юного мальчика», — заметил Шоут. «Если он решит призвать к возмездию, нам не поздоровится». «Если хотите обойтись без риска, вы не туда пришли», — возразил Доусон. «Кроме того, даже если мы погибнем, это будет невеликая цена за возвращение трона в нужные руки. Мы убьем предателя и отстоим короля. Другого пути нет». «Согласен». Банин стукнул ладонью по камню. «Но убить поляку значит просто отсечь бьющую руку. Этого мало». «Разумеется», — подтвердил Доусон. «Главное — жрецы. Их надо собрать и уничтожить, а храм — сжечь».